Эпизод третий. По направлению к дому. Район Урана, крейсер «Вольный». Декабрь 2468 года. 3 недели крейсер «Вольный» несся в неизвестном направлении. Все обзорные экраны были обесточены по приказу исходовой рубки, так что ни один рядовой боец или даже пилот не мог полюбоваться чернильной мглой космоса, а заодно сориентироваться по звездам, попытавшись вычислить курс межпланетного исполина. Чувствовалось, что товарищу Альфии и прочим ответственным товарищам не до шуток. Если даже сам пункт назначения держится в тайне, значит, теперь уж точно весь мир ополчился против армии пробуждения. Даже недавние союзники, танцоры вечности, фактически предали звездных борцов, и теперь от братства можно каждую минуту ожидать удара в спину. Вольный шел туда, где с нетерпением ждали каждый грамм полезных ископаемых, спасенных из сектора троянцев Юпитера. Туда, где люди получат полноценный отдых, а техника, профилактику и необходимый ремонт. Вольный шел на главную базу армии пробуждения, которая располагалась в одном из самых неприютных и невероятных мест во всей Солнечной системе. Если бы Максиму сказали, где именно, он бы попросту не поверил. Кстати, за свою полуторалетнюю вахту на Гиперионе он пытался несколько раз выспросить у пилотов, с которыми успел подружиться, насчет расположения главной базы. Большинство из них охотно и, пожалуй, даже искренне врало, что база, дескать, укрыта в какой-то из малодоступных групп астероидов, то ли в греках Юпитера, то ли в троянцах Нептуна. Судя по этим фантазиям, никто из них никогда даже рядом с настоящей базой не бывал. Уже после отлета крейсера «Вольный» из сектора троянцев Юпитера Максим вновь попытался что-то выспросить у завсегдатаев кают-компании. Но и на этот раз большинство из них отделалось теми же общими фразами про малодоступную группу астероидов за орбитой Сатурна. И только Роберто Квалья отмалчивался с самым загадочным видом, попыхивая трубкой. Похоже, ему-то правда была известна. Но не сообщать ее Максиму раньше времени, не вдохновенно врать, ему не хотелось. Утром 22-го дня полета, когда пилоты допивали в трапезной традиционный утренний чай со сгущенным молоком и свежайшими булочками из корабельной пекарни, по кораблю разлились трели предупредительного зуммера. Все обзорные экраны вспыхнули разом. На них появилось изображение планетного диска изумительного, интенсивного кобальтово-синего цвета. Неведомая красавица, казалось, была вся покрыта бескрайним океаном. Вокруг расстилался мрак космоса, в двух местах перечеркнутый какими-то голубоватыми полосами. Если бы Максим был художником, он непременно запечатлел бы на полотне этот созданный самой природой шедевр. В первую секунду, увидев красавицу-планету, он подумал, что перед ним Венера. Так вот она какая после первых этапов терраформирования. Даже цвет поменяла. Интересно. Пройдохи из правительства так засекретили все работы по Венере, что даже пары фотографий в открытом доступе не найдешь. А сами тем временем уже и гидросферу на Венере сформировали. Все эти мысли пронеслись в его голове еще до того, как он, обильно сдабривая теплый пахучий хлеб трофейной космофлотовской сгущенкой, соизволил повернуть голову к экрану и присмотреться. Не только Максим в ту секунду заблуждался. Кое-кто из его соседей по столу, не разобравшись, выкрикнул: «Глядите, эти ублюдки затопили всю Землю!» Пилот Феодосий Мажаров был еще оригинальнее. «Я давно слышал, что они полностью перестроили Энцелад. И теперь вижу, они нам не врали». В среди взрыва всеобщего возбуждения Лишь Роберто Квальер сохранял олимпийское спокойствие и озирал коллег с иронической ухмылкой. Наконец он, выстучив пепел из погасшей трубки, спросил: «Неужели никто не узнал красавца в иллюминаторе? Ну же, мужики! Каждый из вас наверняка неоднократно видел его на фотографиях». «Погодите-ка», — подал голос доселе молчавший Шагаев. «Погодите! Кольца! Это же кольца! Значит, Сатурн?» Любопытный Максим к тому времени уже успел разглядеть, что за иллюминатором никакая не Венера, и что видит он вовсе не бескрайний океан, как ему показалось поначалу, а сплошной облачный покров. Если бы только правильный ответ не казался ему невероятным, он бы уже дал его. «Но ведь у Сатурна совершенно не такой облачный рисунок», — уверенно сказал Максим. «И кольца совсем другие». «Верно, с облаками и кольцами на Сатурне дела обстоят по-другому», — приободрил его Квалья. «Так что же это за планета, а, коллеги?» Все дни, прошедшие после его конфуза с посадкой на астероид в троянцах Юпитера, Максим провел в смятенном состоянии духа. Что-то у него внутри не срасталось после ранения. Что-то работало совсем не так, как нужно. И теперь ему очень, но просто исключительно не хотелось вновь выставить себя на посмешище перед соратниками по борьбе. Однако и промолчать было нельзя. Он уже набрал воздух в легкие, чтобы дать Квалье ответ, как с другого конца стола прозвучал низкий, с озорной хрипотцой женский голос. «Если это не Уран, поставлю всем по паре красного пива!» Голос принадлежал Ирине Бекасовой. Квалья помедлил. «Ира, я уж всерьез подумываю о том, чтобы в вас влюбиться», — сказал наконец он. Итак, главная база армии пробуждения располагалась на Уране. Точнее, в гляциосфере Урана. А еще точнее, на поверхности ледового панциря, покрывающего бескрайний этаново-метановый океан планеты. На дне этого газового океана сила тяжести неминуемо раздавила бы человека даже в самом надежном скафандре, ведь масса Урана в 14,5 раз превышает земную. Но на поверхности глубочайшего океана сила тяжести была сопоставима с земной, и трудности здесь испытывали только коренные луняне и космачи, родившиеся в условиях пониженной гравитации. Вольный снижался. Надо сказать, само по себе уверенное движение огромного крейсера в протяженной и бурной атмосфере Урана было чудом. Максима всегда учили, что большие корабли не способны к подобным маневрам, и что длительные полеты в атмосферах планет-гигантов по силам либо аэростатическим платформам, крупнейшей из таких платформ считался летающий город Хэйхэ на Юпитере, либо специально спроектированным крылатым авиеткам, без которых были бы невозможны сношения летающих городов с орбитой. Но чтобы громада длиной в 1,5 километра и массой под 1 000 000 тонн была в состоянии виток за витком ввинчиваться в мутные облачные глубины, не теряя устойчивости, не сгорая от трения, не растрескиваясь от зубодробительных вибраций и не испытывая убивающих экипаж длительных отрицательных перегрузок, происходящее казалось волшебством. В известном смысле волшебством оно и являлось. Высокотехнологичным волшебством, опирающимся на знания, пришедшие извне Солнечной системы. Крейсер «Вольный», используя свое протяженное гладкое днище сложного профиля как монокрыло, а хитроумную систему рулевых сопел в качестве продольных и поперечных стабилизаторов, преодолел тысячи километров в верхних разреженных слоев огромной атмосферы Урана. К тому времени уже полчаса за жаропрочной броней Вольного клубилась лишь ледяная тьма, озаряемая отблесками стабилизирующих крейсер двигателей и мощными посадочными прожекторами. Но вдруг прожектора погасли, и все, кто бросал тревожные взгляды на обзорные экраны, увидели ровное мягкое сияние, поднимающееся откуда-то снизу. Света здесь было куда больше, чем можно было ожидать, учитывая, что облачный слоеный пирог облаков в атмосфере Урана поглощал львиную долю солнечных лучей, доходящих сюда через миллиарды километров пустоты. Они приближались к оазису, главной базе армии пробуждения. Оазис с высоты километров в 10 выглядел темной кляксой на светлом фоне бескрайних водно-метановых льдов. Когда вольный снизился до 7 километров и, казалось, почти перестал двигаться, зависнув на месте, оазис распался на несколько отдельных овальных пятен, километра 2 в поперечине каждая. Максим пересчитал их. Пятен было 7. 6 окружали самое большое, центральное. Что это? Острова или полыньи? Полыньи, вырубленные во льду здешнего океана. Между пятнами тянулись тонкие ниточки каких-то неопознаваемых с такой высоты коммуникаций. Когда они спустились еще ниже, Максим разглядел дополнительные подробности. В каждой полынье плавало массивное продолговатое сооружение. Он практически угадал, причем оба раза. Пятна оказались искусственными островами, плавающими в полыньях. «Это что, острова?» — на всякий случай спросил Максим у Роберта Квальи. «Можно и так сказать», — ответил тот, — «но мы называем их понтонами». «То есть самостоятельно перемещаться они не могут?» «Могут. Вообще-то весь смысл именно в том, что могут. Но мы говорим понтоны». Вольный снизился еще на пару километров, и Максим заметил, что над центральным понтоном поднимается некое высокое сооружение. Высокое, но очень изящное. Ажурное, можно сказать, невесомое. Так что при взгляде с борта Вольного, который находился почти строго в зените над этим сооружением, оно до недавнего времени полностью сливалось с понтоном. «На центральном понтоне что-то вроде мачты с аппаратурой связи?» — спросил Максим. «Нет, это не мачта связи», — раскуривая очередную трубку, произнес Роберто. «Придет время, ты получишь ответы на все вопросы». «Ну, хотя бы один ответ. Мы собираемся совершить посадку на понтон?» «Ответ положительный. А теперь давай помолчим. Тут может так тряхануть, что откусишь язык, сам не поймешь как». «Наши эскулапы его, конечно, пришьют, но, поверь, сделают они это без всякого удовольствия». Еще 10 минут осторожного снижения, и Вольный мягко опустился на посадочную площадку. Такие площадки, учитывая огромные размеры, их правильнее было бы называть космодромами, были оборудованы на большинстве понтонов. Вольный выбрал ту, которая была мечена буквой «В». Сразу после посадки Роберто Квалья приказал всем пилотам собраться на ангарной палубе. Там их и застало обращение лидера армии пробуждения. «Слушать в отсеках!» Это заработала внутрикорабельная трансляция, разнося по всем палубам Вольного уверенный голос товарища Альфы. «Флагман нашего флота совершил посадку в оазисе, главной базе армии пробуждения. А это значит... Добро пожаловать на Уран, товарищи! И аплодисменты нашим непревзойденным пилотам Павлу Гнедых и Стефану Лидо!» Эти слова вождя армии пробуждения были восприняты с неподдельным энтузиазмом. Экипаж крейсера ответил товарищу Альфа троекратным «Ура!», пилоты и эвакуированные старатели поддержали своих товарищей. «Пока обшивка корабля остывает, а над понтоном восстанавливается защитный купол, я могу сказать вам пару слов. Уверен, что все помнят, как месяц назад на градусе забвения мы нанесли ненавистной Белоне самое тяжелое поражение в ее истории. Мы впервые в открытую померились силами с лучшими крейсерами врага, с его лучшими флотилиями. И победили. Что бы ни врала по этому поводу вражеская пропаганда, что бы ни фантазировали гнусные болтуны танцоров вечности, которые тщатся присвоить себе нашу победу. Товарищ Альфа глотнул воды и продолжил. Да, танцоры вечности. В ходе операции на градусе забвения мы до последней секунды ждали, что их крейсеры выйдут на позиции в тылу кораблей Белоны. Этим ожиданием мы подвергли смертельной опасности все наши крейсеры, замаскированные под мобильный флот «Мститель». В руки врага едва не попало наше главное секретное оружие. Кто знает, возможно, десантникам Белоны на борту ложного «Мстителя» не хватило считанных мгновений, чтобы найти уязвимые места в обшивке наших крейсеров. И все это мы терпели потому, что верили. Танцоры — наши соратники. Танцоры — наши братья. Они выполнят условия достигнутого ранее соглашения и ударят Белоне в спину. Увы, этого мы так и не дождались. И хотя Белона понесла тяжелейшие потери, разгромить ее на голову, добить ее крейсеры мы не смогли. В чем же причина столь неблаговидного поведения танцоров вечности? «В том, что танцоры имеют нетрадиционную ориентацию», в полголоса, но так, что слышали все, сказал пилот Мажаров. «И нашим, и вашим». По ангарной палубе пробежали смешки. Товарищ Альфа тем временем ответил на свой вопрос не столь афористично, как Мажаров, зато точно и по существу. «Я думаю, причина в гордыне. Танцоры Вечности почему-то решили, что не нуждаются более в нашей поддержке. Этим господам кажется, что они смогут самостоятельно свергнуть владычество проприетарного капитала и подарить людям радость освобожденного труда. Что ж, все мы видели их новые крейсеры, и давайте признаем, эти летающие блины производят впечатление. Но я обещаю вам, мои друзья и соратники, у нас найдется чем ответить. Здесь, в оазисе, уже полгода строится корабль, которому нет равных во всей Солнечной системе. Корабль, который перевернет все представления человечества о межпланетных перелетах. И очень скоро мы выйдем из своего убежища в новый поход. Последний освободительный поход, который, клянусь космосом, не только закроет все скобки в наших отношениях с танцорами вечности, но и низвергнет лунно-марсианскую олигархию. Наше дело правое, товарищи. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Воодушевленные речью товарища Альфы, пилоты потянулись было к раздвижным дверям воздушного шлюза. Однако стоявшая там охрана с жетонами ООД отдела особых действий их не пустила. «Наберитесь терпения, товарищи», — сказал начальник наряда. «Вы должны пройти инструктаж». «Ну так инструктируйте», — раздраженно выкрикнула Ирина Бекасова, прижимая к груди свой талисман — плюшевого медведя. «Я, к сожалению, не уполномочен», — развел руками начальник охраны и попытался добродушно улыбнуться. Учитывая, что его лицо от левой брови до правой скулы было располосовано четырьмя шрамами, улыбка вышла слегка саблезубой. «Так и будем стоять здесь до вечера», — обратился к Валье пилот Дубов. Но даже опытный Роберто Квалья, всегда все знающий лучше других, выглядел растерянным. Вдруг двери шлюзовой камеры разъехались в стороны, и, облетая мерцанием проблесковых маячков, оттуда выступила могучая фигура в оранжевом скафандре. По скафандру сбегали серебристые струи дезактивационной жидкости. На правом боку визитера висела черная кобура с мощным газодинамическим бластером. На левом — кобура поменьше, с обычным пулевым пистолетом. Он сделал несколько шагов вперед, а следом за ним на палубу выкатились две автоматические тележки, доверху набитые экипировкой и плоскими контейнерами с плохо затертой маркировкой космофлота Объединенного Человечества. Человек отщелкнул герметизирующую скобу, снял шлем, перчатки, провел ладонью по сияющей лысине, обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Всех с прибытием. Мое имя Иван Льдов, но чаще меня называют Мамонтом. Я главный инженер Оазиса. Сейчас я должен находиться на верфях. Меня оторвали от работы, и я очень зол. Но кому-то нужно объяснить вам, куда вы попали. Оказалось, что все мои помощники монтируют агрегаты на новейшем крейсере «Справедливый», а помощники помощников в круглосуточном аврале латают металлолом, который притащил сюда крейсер «Честный». А господин, простите, товарищ Дементьев, видите ли, уже с головой ушел в расследование ЧП на борту крейсера «Заря Свободы». «Не знаю, какой из него мамонт, но поговорить он любит», — прошептала Ирина Бекасова, наклонившись к уху Максима. «А вот товарища Дементьева, наоборот, не любит». «Ладно, ну их всех к монахам», — махнул рукой мамонт. «Итак, вы на Урале. Если кто-то забыл, что это такое, пусть обратится к справочнику. Напомню лишь, что на планете действуют три фактора, которые убивают мгновенно. Первый — давление. 50 атмосфер незащищенного человека превращает в натуральную котлету на косточке переломанного позвоночника. Второй — температура. Минус 180 по Цельсию. Человек получает тяжелые ожоги, затем в течение нескольких минут наступает смерть. Третий — отсутствие кислорода, присутствие ядовитых газов. Атмосфера состоит из смеси водорода, метана и аммиака. Проще говоря, человеку тут дышать нечем. Один вдох в такой атмосфере, и вас больше нет. Прибавьте к этому ураганы, снежные бури, грозы, извержения подводных вулканов и особые виды сейсмической активности, которые мы называем моретрясениями. «Мне здесь нравится все больше и больше», — широко улыбнулась Бекасова. «Согласен с тобой», — поддакнул Мажаров, стоявший у них с Максимом за спиной. «На Уране настолько отвратительно, что правительственным ищейкам в голову не придет нас здесь искать. Мы живем и работаем в похожих на подводные лодки помещениях», — продолжал Мамонт, «каждая из которых способна самостоятельно противостоять агрессивной внешней среде планеты. Но чтобы можно было строить и обслуживать космические корабли, всего этого мало. Поэтому над полыньями возведены купола из прозрачной пластической массы. Этот материал называется полираном. Полирановые купола обслуживаются колониями специальных наноботов. Впрочем, это уже детали. Для вас главное вот что. Хотя под нашими куполами суровые условия Урана значительно смягчены, находиться вне помещений можно только в армирующих комбинезонах, теплой одежде, перчатках, очках и кислородных масках. Только так можно избежать обморожений и отравлений. Но главное запомните, если купол треснет, у вас будет только 1,5 минуты, чтобы добежать до ближайшего входа в герметичное укрытие. 1,5 минуты! 90 секунд! «Разрешите вопрос», — выбросила вверх руку Ирина Бекасова. «Только один. Правильно ли я понимаю, что за 1,5 минуты давление в потерявшем герметичность куполе достигнет 50 атмосфер?» «Почти так. Если быть точным, за указанное время давление достигнет значения от 32 до 35 атмосфер. За 87 секунд до этого датчики вашего армирующего комбинезона диагностируют катастрофический рост давления. Сработает пневмосистема. Полости комбинезона заполнятся газом под высоким давлением. Биопластиковые мышцы создадут плотный корсет, от шеи до пяток. Ваши уши будут герметично закрыты обжавшимся капюшоном. Глаза защищены очками, органы дыхания – маской. Благодаря этому вы не будете раздавлены давлением в 10, 20 и даже 30 атмосфер. Хотя очки врежутся вам в лицо с такой силой, что, скорее всего, рассекут кожу до кости. Но вы все еще будете живы. Однако на 90 секунде давление превысит 32 атмосферы, и вот тогда у вас лопнет свод черепа. А это уже несовместимо с жизнью. «Какая поэзия!» — пробормотал пилот Мажаров. —